И все-таки попытайтесь осторожно навести справки в клубе, лорд Питер. Очень возможно, что кто-нибудь видел там этого Оливера и заметил, как они уходили вместе. Ну, разумеется, я немедленно еду туда, а по дороге дам заодно и объявление. Не думаю, что стоит вовлекать BBC. Эти на всю страну раструбят. Оно бы было бы крайне нежелательно, ужаснулся мистер Мерблс. Уимзи встал на ноги. Поверенный задержал его у дверей. И еще одно непременно следует выяснить, напомнил он. О чем генерал Фентиман говорил капитану Джорджу? «Да-да, я помню», — отозвался Уимзи чуть смущенно. «Мы обязательно, о, да, разумеется, безусловно, мы это непременно выясним».